18. У всего есть предел, горизонт у зрачка, у отчаяния память, для роста — расширение плеч. Только звук отделяться способен от тел, вроде призрака Томас, сиротства звука Томас, есть речь. Оттолкнув абажур, глядя прямо перед собою, видишь воздух, анфас, сонмы тех, кто губою наследил в нем до нас.